Глава 20. Скарон Ол показался перед нами только глубокой ночью. Да и то я бы, наверное, не разглядела его с такой высоты, потому что, в отличие от современных технократических и щедро освещенных городов, он был почти целиком погружен в темноту. Лишь ровные цепочки факелов горели на четырех городских стенах, сильно смахивающих с высоты драконьего полета на огромную мишень из четырех колец, которую кто-то нарисовал на северном берегу бурной реки Кайры. «Подлетаем», — на всякий случай предупредил Лин, хотя прекрасно знал, что я не сплю. «Держись, сейчас может поболтать». «Поболтать так поболтать». Я послушно прильнула к шипастой спине, на которой заботливый демон вырастил целое седло, перехватила покрепче выращенные им же тугие отростки, заменяющие поручни и ремни безопасности одновременно. Потом прижалась щекой к шершавой коже и мысленно перекрестилась, надеясь, что во время быстрой посадки меня не вывернет наизнанку. «Снижаюсь». «Давай», — со смешком согласилась я, также мысленно представив, как мы сейчас тяжелым снарядом рухнем точно в центр услужливо нарисованной мишени. Медленно снижаться Лин не любил, по его словам, от этого весь кайф теряется. Надо, чтобы ветер в лицо, чтобы адреналин бурлил в жилах, чтобы сердце замирало в сладком ужасе от вида стремительно приближающейся земли. Короче, подсел на драйв мой персональный демоненок. Причем крепко так подсел. А летать мы с ним давно толком не летали. Вот он и дорвался до любимого дела. Вот и ухнем мы с ним сейчас камнем, вместо того, чтобы плавно, красиво и очень величественно подплыть белыми, вернее, черными лебедями, опустившись прямо на руки моим обеспокоенным братикам. Ровным счетом для того, чтобы быть тут же подхваченными на эти самые руки, аккуратно унесенными куда-то вглубь дворца, где нас никто не увидит, а потом зверски замученными, и страшно обруганными за такой безумный риск. Почувствовав, что Лин по обыкновению развернулся тылом в зенит и складывает тихо шуршащие крылья, мой желудок обреченно сжался и принялся скатываться куда-то под горло. Я тут же сглотнула, благодаря небеса за то, что правильно рассчитала время и с утра ничего не ела, а потом сглотнула снова, с раздражением отпихивая упрямое нутро на положенное место. Еще не хватало тут сцены устраивать. Что я, барышня какая? На демонах в жизни не летала. С высоты трех небоскребов никогда не падала. Поняв, что да, никогда не падала, я поспешила зажмуриться, чтобы не смотреть на любимую забаву своего игривого друга. Нет уж, нет уж. Пусть он один любуется прекрасным зрелищем, приближающийся словно скоростной поезд к вокзалу Земли. Если он не успеет, и мы расшибемся, я хотя бы этого не увижу. А если нормально сядем, то всегда смогу сказать, что просто задремала. Если, конечно, выживу после таких перегрузок. «Ну как?» — с непередаваемой гордостью крикнул Лин, черным метеором несясь к жесткой поверхности, и буквально луча счастьем по этому поводу. «Правда красиво!» «Очень!» — процедила я, не открывая глаз. «А я еще быстрее могу!» «Быстрее не надо!» — раздельно произнесла я, чувствуя, как меня медленно, но верно отрывает от шипастой спины. «Но я правда могу!» «Я верю!» «Но не надо, хорошо? В другой раз будешь быстрее, без меня!» Лин огорченно вздохнул и, чуть поправив немного сбившееся от встречного ветра крыло, разочарованно кивнул. «Ладно, куда приземляться?» Не разжимая губ, я снова процедила. «Куда хочешь, только так, чтобы валионцы нас не приняли за атакующего с воздуха темного мага, и желательно поближе к ребятам, чтобы мне не пришлось их долго искать». «Значит, в сад», — спокойно заключил мой упрямый демон и прямо на лету, почесав кончик драконьего носа, неожиданно добавил. «Гайде, ты не жалеешь?» «О чем? О том, что открылась Фаэсу?» «Да», — Я против воли улыбнулась, когда вспомнила выражение лица доблестного Эрдала, впервые увидевшего меня без маски. Непередаваемое, надо сказать, было выражение. Просто изумительное. Признаться, я даже не подозревала, что он умеет так быстро и густо краснеть, попутно задыхаясь от избытка чувств и тщетно пытаясь выдавить из себя хоть что-нибудь приличествующее случаю. Но я, если честно, не жалела. Правда, мы общались недолго, потому что времени было в обрез. Но я все-таки успела вкратце объяснить причины своего демарша в качестве фантома, смогла извиниться и покаяться за такой гнусный обман. Сочно двинула старика по спине, когда он опасно подавился и едва не умер от перенапряжения. А потом вскользь напомнила, чтобы держал язык за зубами. Конечно, Фаэс растерялся от такой правды. В первый момент сочно выругался, внезапно поняв причину всех моих давешних странностей. Тут же осекся, когда сообразил, что искусно материться в присутствии леди. Но я его простила и с легкостью закончила его монолог, тем самым окончательно вогнав старого друга в густую краску. А потом он опомнился и попытался вернуться к болезненной теме. Потом уже мне пришлось сжимать зубы и неловко отворачиваться, с усилием возвращая потерянное спокойствие. Затем довольно долго выслушивать сбивчивое объяснение, что, дескать, я что-то не так поняла, и король на самом деле не хотел, после чего ощутить предупреждающий холодок в груди, немедленно закрыться, надеть маску и без особых деталей, но достаточно внятно, объяснить старому другу, почему именно ошибиться в намерениях его величества я не могла в принципе. Конечно, я не выложила как на духу все, что между нами случилось. Не стала рассказывать в подробностях, что и как там произошло. Но мне достаточно было намекнуть на то, что без королевского дара тут не обошлось, чтобы Фаэс вздрогнул всем телом и, диковато расширив глаза, буквально рухнул в свое старое кресло. Больше на эту тему мы не разговаривали, и по молчаливому согласию старательно ее не касались. Но зато на другие темы общаться нам никто не мешал, кроме мирно тикающих часов в моей голове и его неподдельного смятения, возникшего в тот самый момент, когда я вскользь упомянула о своих разногласиях с королем. От Фаэса же я узнала, что буквально вчера, пока я моталась по степи, в Валион пришел приказ о всеобщей мобилизации и выдвижении всех имеющихся войск к границам с Корон Ола. Куда точно, Эрдал пока не знал. Наверху место военного лагеря еще уточнялось. Но зато точно знал, что приказ пришел с самого верха. Ага, его величество не любил терять времени даром с такими-то средствами связи и был подкреплен магической печатью. Он предписывал использовать для переброски войск все доступные резервы, от простых лошадей, телег и собственных ног до мощных телепортов, которых Фаэс ждал из Лаверы с минуты на минуту, и самых настоящих пространственных коридоров, которые тут тоже, как оказалось, умели создавать. На мой вопрос, в чем разница, он пожал плечами и ответил, что лишь в пропускной способности. Потому что простой портал мог обслужить примерно пару человек за раз, а коридор хоть целый полк. И работал не в пример дольше. Хотя, конечно, энергии потреблял прорву. Но ради такого дела его величество дал магистерии полный карт-бланш и велел не скупиться. Из чего я сделала вывод, что за время моего отсутствия военный союз, первый за многие годы, между Валионом и Скорон-Олом все-таки заключен. И что последствия этого союза не заставят себя долго ждать. А это, в свою очередь, значило, что моим бедным братикам уже сейчас добавилось работы, и что мне срочно пора возвращаться. Что, собственно, я и сделала. Для того, чтобы добраться из Форлеона до Скорон-Ола, Лину пришлось всего за двое суток пересечь огромную степь, сделав лишь одну остановку для того, чтобы перевести дух и позволить мне вдоволь напиться. Сам он особенно не устал, потому что давно уже не напоминал того слабого котенка, которого я забрала из дома старой тетушки Айны. Однако со мной еще были определенные сложности. За неполные сутки я не успела восстановиться. Меня слишком сильно потрепало заклятием, потом долго мотало по каким-то буеракам. Я не спала, переживала, отдавала силы и эмоции тварям. И до сих пор все еще не пришла в себя. Одна небольшая встряска едва не швырнула меня в пустоту. Один короткий разговор, и я едва не вернулась к тому, что было до встречи с вороном. Лишь пара минут, за время которых все усилия маленького как гарчика едва не пошли прахом. И несколько совершенно обычных слов, от которых моя душа чуть не разлетелась на тысячи осколков. Но на этот раз тут был Лин, который умел меня развеселить и успокоить, и старый друг, в лице которого я неожиданно обрела чуткого слушателя. Ему не нужно было знать все, чтобы понять, что со мной творится. Не нужно слышать даже половины правды, чтобы неловко отвести глаза. Он понял все, что я могла и не могла ему сказать. И ни о чем не просил больше, когда я вежливо отвернулась, не желая продолжать этот тягостный разговор. Единственное, о чем он попросил меня перед отъездом, не торопиться с принятием каких бы то ни было решений и не совершать необдуманных поступков, о которых потом пришлось бы жалеть. Причем в своей просьбе он был настолько тверд и так неоправданно настойчив, что я справедливо заподозрила его в неких планах, которые он хотел бы реализовать с учетом событий, свидетелем которых невольно стал. Иными словами, он собирался говорить обо мне с королем. Поэтому я дала ему обещание не делать глупостей, а потом с него требовала серьезную клятву не делать того, что он задумал, и не общаться с его величеством ни по моему поводу, ни по поводу фантомов, ни по поводу чего бы то ни было, что могло касаться Гайда. Ему пришлось дать это слово, поклясться под тяжелым взглядом Ишты и старшего демона, о котором он пока еще ничего не знал, но, кажется, начинал смутно догадываться. Более того, ему пришлось дать мне слово в том, что не станет нарушать нашей конспирации и постарается на людях обращаться ко мне так, как раньше. По крайней мере, пока надобность в этом не отпадет. На том и расстались. Он, правда, хотел, чтобы я вернулась к Скорону вместе с ним, но мне не хотелось тянуть так долго. И не хотелось заставлять братьев так долго нервничать. И без того у них сейчас хватало забот. Так что пусть хотя бы одной станет меньше. И пусть мои личные дела их никоим образом не коснутся. В итоге улетели мы с Лином так быстро, как только позволили его крылья. А потом почти двое суток мчались над степью, не жалуясь на полуденное солнце, постоянную жажду, усталость и дрожащие от слабости руки. Пока было время, Лин по моей просьбе еще раз проверил и амулет храма, и мою истерзанную Дейри. Потом долго думал, анализировал увиденное, заставляя меня нервно ерзать от нехорошего предчувствия. И уже когда я была готова схватить его за уши и терзать до последнего, все-таки обронил. «Знаешь, когда я тебя искал, то почувствовал в кабинете короля отголоски магии смерти. Тогда я не понял, что это. Они были слишком слабы. Но сейчас смотрю твою Дейри и понимаю, что не ошибся». «Что ты хочешь сказать?» Насторожилась я. «Помнишь, что с тобой было после первой крупной твари? Помнишь, мы убили большую выверну, и тебе стало очень плохо?» «Помню, конечно. Меня сразу вывернуло, как ее, наружу. А потом я еще полчаса себя чувствовала, как пожеванная конфета. После Кахгара то же самое случилось. А уж возле печати... Бррр!» «На тебя не действует магия живых», — тихо сказал тогда Лин. «Не действует, потому что ее поглощает зуб твари тени. И потому что ты Ишта. Сила жизни — это твоя сила. Тогда как энергия смерти может тебя убить». Я нахмурилась. «Я это помню. Но при чем тут король? Он ведь не нежить и не некромант». «Он маг разума и очень сильный. Возможно, даже самый сильный из тех, кого я только знаю. А магия разума очень странная. Она стоит словно бы между жизнью и смертью, над ними и даже немного в стороне. Поэтому при определенных условиях, при наличии должных навыков, при большом желании и врожденной устойчивости к отрицательным эффектам, маг разума может менять полярность своей силы. Как в принципе Траяна, помнишь? И иногда, очень редко, но пользоваться энергией смерти, как если бы на самом деле он был некромантом. Я растерянно замерла. Так мне поэтому было плохо? Он использовал против меня непростое заклятие, а магию смерти? Единственное, что может поразить Ишту. Тихо согласился Лин, одновременно хищно прищурив глаза, в которых полыхнуло мрачное пламя мстительной ярости. Он знал о том, кто ты. Знал о том, что ты Ишта. И знал, что обычная магия не причинит тебе вреда. Я прикусила губу. Но тогда получается, что король действительно хотел меня убить? Не ранить, не отомстить, не ударить. Просто убить? Без всяких вариантов? Не приближайся к нему больше. Неестественно ровно посоветовал Шерри, машинально перехватывая меня своими многочисленными отростками и притягивая к себе покрепче. И больше не оставайся с ним наедине. Я понимаю, что сейчас он нам нужен, и что без Валиона справиться с Невероном будет невозможно. Но прошу тебя, Гайда, очень тебя прошу, не оставайся рядом с ним без меня. Не снимай больше этот амулет и не уходи никуда одна. Ты поняла? Да, — тоскливо прошептала я, опуская голову. Да, я все поняла. Кроме того, откуда и у кого он научился таким страшным вещам? В Валионе ведь нет некромантов. Церковь следит за этим так, как не всякая инквизиция. Ведет тщательный отбор магов. За ними неустанно следят. Регулярно проверяют, начиная со школьной скамьи. Рик говорил, что и потом, при малейшем подозрении на черноту, то есть на связь с Добарая, тащат к священникам. Так что запретное знание аров вроде бы не должно распространяться. А тут получается, что им владеет сам король. Как это возможно? И кто мог его этому научить? Может, мы ошибались насчет него и в этом? Нехорошо прошипел Лин, обнажив острые зубы. Может, не всех некромантов он извел у себя в стране. Может, хотя бы одного да оставил для своего дара. И, может, он поэтому так хорошо знал, чем тебя поразить. Я вздрогнула. Он сказал, что нашел мое слабое место. Это и есть твое слабое место. Глухо прорычал демон, ощетиниваясь шипами. Единственное, что может тебя по-настоящему ранить. Я сглотнула. Но Лин был прав. Мои ощущения действительно напоминали то, что я когда-то испытывала возле невскрытых печатей. Только сильнее. Намного сильнее. Потому что тогда меня защищали амулеты, а тут я сама открылась. Сама глупо потянулась навстречу. Отключила не только знаки, но и разум. Вот и ударила меня от души. Вернее, ударила точно в душу. Без помех, без препятствий. Да так глубоко, что я и сейчас не могу оправиться. «Когда я тебя нашел, от тебя пахло безумием», — неожиданно прошептал Лин, повернув голову и с болью на меня посмотрев. «Ты была похожа на растерзанный плод, который сорвали с ветки и бросили под колеса тяжелой телеги. И твоя Дейри тоже изменилась. Она почти перестала светиться, как если бы ее начисто выпили и оставили лишь пустую оболочку». Я опустила глаза. Он прав. Меня действительно выпили почти насухо. Отчаяние, боль, разочарование, горечь. Мою душу разъело, как кислотой, всего за несколько мгновений. А то, что уцелело, забрали голодные кахгары, оставив после себя жалкие остатки того, что когда-то было моей красивой аурой. Наверное, поэтому Лин почти перестал ее чуять. и поэтому же смотрит сейчас с такой жалостью и неподдельным страданием. «Прости», — зачем-то сказала я, обнимая его за толстую шею. «Прости, мой хороший. Боюсь, теперь я очень долго не смогу тебя кормить». «Сейчас ты выглядишь лучше». Меня осторожно обнял гибкий змеиный хвост. «Сейчас она начинает снова светиться, хотя и очень слабо. Но тебе больше нельзя напрягать свои силы. Нельзя бояться, нельзя болеть и нельзя страдать. Еще одна крохотная брешь, и ты погибнешь. Если бы не зуб и его способность тянуть силы из окружающего мира, ты бы погибла раньше. Если бы не кровь Эара, от тебя бы уже ничего не осталось. Поэтому, пожалуйста, я тебя очень прошу, Гайда, пожалуйста, не делай так больше. Не снимай свою защиту. И, пожалуйста, не бросай меня в неведении и страхе того, что однажды мне придется последовать за тобой в тень». Я виновато шмыгнула носом. «Твои братья тоже тревожатся», — добавил он, устало прикрывая глаза. «Четверо из них все еще не принадлежат миру живых. Они все еще тени. Все еще не умеют жить без тебя. Поэтому в следующий раз, когда соберешься делать глупости, пожалуйста, Гайда, вспомни хотя бы об этом. И помни о том, что ты совсем не одна». Меня неожиданно проняло и пробрало до самых печенок от отвратительной ясной мысли, что я подвергаю опасности как минимум еще 5 душ, неразрывно связанных со мной крепкими узами. Если я по дурости или недомыслию где-то помру, они немедленно погибнут тоже. Сразу, мгновенно. Уйдут обратно в тени, уже никогда не вернутся. Если я оступлюсь, то падать с обрыва мы непременно будем вместе. Я, тени и мой верный демон, клятву которого я так опрометчиво приняла и про переживания которого я почему-то постоянно забываю. От жгучего стыда у меня на глаза навернулись слезы. «Прости меня, Лин! Черт, да что ж со мной вечно такое? Прости меня, хороший! Прости, солнышко! Ничего я уже не могу толком сделать. Слишком заигралась невесть в кого. Прости, прости меня, Лин!» Он только вздохнул. А теперь мы летели с чудовищной скоростью обратно. Туда, где я заслуженно получу по глупой голове и выслушаю еще более заслуженный, чистейший, отборнейший мат в исполнении целого отряда напуганных мною мужчин, про которых я в своей глупой самонадеянности ни разу за последние несколько суток не подумала. Так что подело мне, дури набитой. Пусть отругают. И пусть даже крепко побьют. Пусть. Ничего иного я не заслуживаю. А они, после того, как успокоятся, может быть, когда-нибудь простят свою недостойную сестру. И, может быть, все-таки вспомнят о том, что любят. «Ой». Внезапно удивился Лин, явно обнаружив под собой что-то крайне интересное. А потом от чего-то забеспокоился и вроде как даже попытался свернуть. Я не видела, что там. Глаза были закрыты, и смотреть, если честно, мне до сих пор не хотелось. А когда он вдруг заерзал и попробовал раскрыть одно крыло, не хотеться мне стало еще больше, потому что в душе внезапно зашевелились нехорошие подозрения. А потом изнутри царапнули совсем уж дурные предчувствия. «Гайде!» Спустя пару мгновений очень виновато позвал Лин. «Гайде, ты знаешь, кажется, я немного промахнулся». «Ну вот, что я говорила?» «Кажется, я неправильно рассчитал расстояние и теперь уже не успею свернуть». «Чудесно! Мне только этого не хватало». «И куда же мы падаем?» Как можно спокойнее осведомилась я, чтобы, готовый запаниковать, демон не сорвался в истерику. «В сад». «Так мы вроде туда и собирались». «Да, но там какие-то люди». Совсем нервно сообщил Лин, и я поняла, что паники все-таки не избежать. «Надеюсь, это хотя бы не валионцы?» — спросила я, чтобы немного его отвлечь. «Не знаю. Отсюда не видно, темно». «Так глянь на ауры. Ты же демон, разглядишь что-нибудь. У валионцев ауры приметные, ты сам говорил». Лин ненадолго задумался, а потом не слишком уверенно отозвался. «Вроде не валионцы. По крайней мере, короля там точно нет». «Жаль», — внезапно хмыкнула я. «Тогда бы мы упали точно ему на голову и хотя бы так отомстили за мою испачканную куртку. Кого ты видишь?» «С короны. Много. Мужчины и женщины. Ну и айт с ними. Пусть только разойдутся и оставят нам место для приземления». «Там нет площадки», — совсем несчастным голосом возразил Лин. «Что значит нет? А что тогда есть?» «Тронный зал». «Что?» «Держись, Гайда. Кажется, у меня крыло заклинило». «Лин!» Наконец взвыла я не своим голосом и в самой настоящей панике распахнула глаза. До последнего надеялась, что вредный демон, как всегда, меня просто разыгрывает. Была у него такая черта — измываться над моими редкими страхами, когда появлялась такая возможность. Да только вот беда. На этот раз он совсем не шутил. Единственное, что у него получилось, это накрыть меня вторым крылом, как куполом, и повернуться в падении боком, чтобы меня поменьше ушибло. «Лин, дурак ты ненормальный! Кто тебя просил падать так быстро?» Больше ничего крикнуть я уже не успела. Прямо передо мной из темноты вдруг проступила красивая, покрытая ровной черепицей и изысканными витражами крыша. Мелькнула, как в кино, вытянутая рожа какого-то караульного, мимо которого мы пронеслись, как две атомные бомбы, случайно выпавшие с пролетающего мимо самолета. Потом что-то громко хрустнуло, дико зазвенело, жалобно загрохотало, будто по железному гаражу кто-то злорадно колотил бейсбольными битами. А потом меня стиснуло, сжало со всех сторон, мгновенно выдавило воздух, лишив даже возможности завопить. Наконец снизу что-то больно ударило, подбросило, как пружиной. В этот же момент Лина сильно тряхнула. От неожиданности он рыкнул, развернул, наконец, левое крыло, машинально взмахнул вторым, позабыв про то, что я зажата у него под мышкой, и... Дальше я летела самостоятельно. Мимо, собственно, крыши, пыльного чердака, трех оказавшихся очень хрупкими перекрытий, украшенного красивой, пардон, уже некрасивой, лепниной потолка, мимо высоких стрельчатых окон, за которыми кто-то услужливо зажег два круглых фонаря, мимо тяжелых занавесок, поднятых мною туч пыли, сломанных досок, осколков камней, многочисленных изрядно ошарашенных лиц. Правда, потом мне падать все же надоело. Вспомнив о науке братьев, в последний момент я опомнилась, решила, что не хочу грохнуться на каменный пол, поэтому извернулась дикой кошкой, каким-то чудом приземлившись точно на ноги. Мгновенно перекатилась, используя все дарованные природой и вредными тенями способности, после чего по инерции проехала на подошвах почти половину ярко освещенного, торжественно украшенного зала, а потом все-таки остановилась. К счастью. Подняла голову. С искренним недоумением уставилась на четыре массивных трона, занятых какими-то типами водороновых масках. Смутно пожалела, что не вижу их лиц. Обернулась. Заметила нелепо повисшего на обломанной балке толстого ящера, пытающегося не свалиться прямо на меня. Неуместно хмыкнула. По достоинству оценила роскошно убранный зал, который мы разнесли чуть ли не по камешку. После чего снова повернулась к братьям, и в лучших традициях дурных американских комедий невозмутимо сказала: «Всем привет! Пьяный дебош с мордобоем заказывали?» На меня уставилось сразу с полсотни ошарашенных взглядов. «Ох, и будет мне потом! Ох, и влетит же от братиков по первое число! Но это же не повод терять лицо. Надо делать вид, что все правильно. И поскорее сваливать, пока они не опомнились и не ринулись чистить мне пятачок». «Нет», — наконец выдавил кто-то из толпы разодетых с коронов. «А уже оплачено!» Так же невозмутимо кивнула я, и под страшный грохот свалившегося-таки с потолка демона уверенно направилась к выходу, мысленно загадав, докуда успею дойти, будучи в полной уверенности, что не дальше первого поворота, но все равно сложив пальцы на удачу. Конец 9-й книги. Читала Алевтина Жарова.